Матерь Агни-йоги. Не имеет значения, в какой именно форме испивается чаша яда земного, если пришло время чашу яда испить. Надо лишь помнить, что это тоже ступень возрастания духа, без которой не подняться по лестнице жизни. Яд испивая, будем думать о том, как бы сохранить равновесие и не поддаваться ни отчаянию, ни ожесточению, которые лишают добытых достижений.